Глава пятая. Шамаханская царица. И когда его святость столь странным способом проникла в столичный город Митрак, Арок решил, наконец, все, с него хватит. Не дожидаясь, пока по сему прискорбному факту незаконного проникновения к нему придут люди уважаемого мастера старшего охранителя, вежливейший поклон в сторону Рошаля, он собрал свои пожитки, оставил прощальное письмо сыновьям, не так давно открывшим скобяную лавку на одной из главных улиц Митрака, и потому слышать не желавшим ни о какой грядущей катастрофе, и в одиночку подался, куда глаза глядят, а конкретнее — на Наудер через реку Крамеш, мимо границы Нура, через предгорье к морю. На что он рассчитывал, Арок и сам сказать не мог, однако удача на этот раз оказалась к нему благосклонна. В предгорьях Язберского хребта будущему лейтенанту пограничной службы Фагор встретился отряд нурских контрабандистов, которые тоже торопились к побережью, в надежде наняться хоть простыми моряками, хоть кем на какой-нибудь вельнурский корабль и в качестве оплаты предложить хозяевам кое-что из товара. Причина, по которой Арока взяли в отряд, была проста. Незамысловато и к политическим распрям между Гайдара и Нуром не имело ни малейшего отношения. Он всего лишь проткнул шпагой зама-атамана по безопасности, непобедимого шпагиста и знаменитого на весь Нур драчуна, за то, что тот позволил себе несколько замечаний касательно интимной жизни его орока-матушки и перепончатокрылых насекомых. Глянув на павшего заместителя, атаман хмыкнул и сам предложил Ороку вступить в отряд, против чего Орок, понятно, не возражал. Дальше больше. Им таки удалось наняться на вельнурский китобой, переоборудованный в пассажирское судно, но в открытом море произошла скоротечная стычка со шхуной, флагманом охранительной фагорской эскадры. Повод для драки, опять же, оказался насквозь прозаичным. Король Фагора, Сварог, кстати, вспомнил его имя, Михлест IV, пребывая в пределах видимости чужого корабля, принял его за гидернийский броненосец и приказал немедля уничтожить. Плохо вооруженные вельнурцы были разбиты на голову, однако тонущего Арока флагман подобрал, несмотря на яростные протесты капитана. А уж дальше все зависело от самого счастливчика. Несколько предметов из контрабандного товара — это были слитки весьма дорогого вельнурского серебра, который Арок пер на себе через предгорье за место усопшего заместителя — умение фехтовать, готовность беспорочной службой заработать себе жизнь, воинский опыт — все вместе это позволило ушлому ветерану добраться и до грамотара, и до должности лейтенанта погранслужбы Фагора. Что самое интересное, при всей романтической неправдоподобности своих приключений, сделавшей бы честь какому-нибудь Рафаэлю Сабатини, Арок говорил чистую правду. Сварог слушал его неспешный рассказ, откинувшись на шелковые подушки с монограммой «М» и циферкой «Римской 4», и боролся с сонливостью. Давало себе знать напряжение последних дней. Покачивалась открытая повозка, запряженная парой крепких приземистых лошадок, с виду кровей наиблагороднейших. Мерно поскрипывали колеса, мимо проплывали холмы и перелески. Дороги под колесами, естественно, не было никакой, но и непролазных чащей с зияющими пропастями на пути пока не встречалось, так что ехали, в общем-то, ровно. Но если закрыть глаза и не обращать внимания на вездесущий запах йода и гари, то ощущение, будто находишься где-нибудь в средней полосе России-макушки, будет полным. Вот-вот послышится далекое коровье мычание, навстречу профурчит раздолбанный колхозный зелок с молоком, но это если глаза закрыть и не дышать. А ежели по сторонам все-таки смотреть, то мозги начинают съезжать на бекрень, потому как панорама из повозки открывалась, мягко говоря, феерическая. Обычные деревья росли вперемешку с какими-то кораллами, камышами и вовсе уж непонятными растениями, с длинными, стелющимися по земле листьями, представителями совершенно определенно морской флоры, кое-как приспособившимися к жизни на открытом воздухе. Они проехали мимо озерца с болотистыми берегами, поверхность его буквально бурлила от мечущихся здоровенных рыбин. Водоем быстро пересыхал, и океанским тварям, пойманным в ловушку, деваться было некуда. И повсюду, на камнях, поросших ракушечником, на целых пустошах высохшего ила, даже на ветвях обыкновенных деревьев, повсюду налет соли. Словно некий местный Нептун, не имея ни малейшего представления о надводной жизни, решил потягаться с Создателем и сотворить мир на суше таким, как он его видит. А вот сама повозка весьма органично вписывалась в эту реальность, поднятую со дна морского, и голову можно было дать на отсечение, не так давно имела совершенно другую профессию, а именно была шлюпкой, к которой примострячили колеса. Возница с автоматом на плече держал в руках не кожаные поводья, а куски линей, в поводья превращенные. Довершалась ее удивительную картину небольшая носовая фигура, явно снятая с корабля и помещенная на нос сухопутной шлюпки. Бюст грозного мужика с развивающейся бородой, вылитый, кстати, псевдомыслитель из Ясной Поляны, смотрел на громотар мрачно и в высшей степени неодобрительно. Второй автоматчик расположился на корме, позади посмурневшего экипажа, следил за тылами и то и дело бросал любопытные взгляды на странных гостей. А из гостей самыми смурными изволили быть старший охранитель и островная воительница. Ну, воительница, понятно, недовольна непредвиденной задержкой на пути к вожделенному ключу. Она даже позволила себе проявить эмоции и весьма красноречиво возражать против задержки и отклонения от курса, а вот мастер Рошаль ясно пребывает в горестных раздумьях по поводу того, что если есть государство, значит, непременно имеются и закулисные игры, и не попадет ли экипаж в жернова политических игрищ? Остальные выглядели бодрее. Олис с Певером во все глаза таращились на диковинки нового света, толкая друг друга локтями и показывая на что-нибудь совсем уж заковыристое за бортом. Вроде исполинского в человеческий рост рапана посреди симпатичной лужайки, из горловины которого за повозкой задумчиво следила пара глаз на стебельках. Чуба, бегущая рядом, сделала небольшой крюк и рыкнула на обитателя раковины. Глаза исчезли, зато изнутри отчетливо клацнули клешни.